Глава 1. Ключевые фигуры. Месть. С возрастом это явление стало для меня киношно-книжным штампом, понятным по эмоциям, но слабо применимым в реальной жизни. Тратить время и силы, чтобы взбесить какого-нибудь дебила, увольте. Неприятных людей проще и правильнее избегать, свести к минимуму общение с ними. Так я жил, наверное, лет с 24, когда окончательно успокоился и сдох во мне подростковый максимализм. Так вот, месть. Никогда бы не подумал, что испытаю от нее такой спектр эмоций. Однако среди них пока не нашлось места сожалению. Я был удовлетворен и ощущал, что сделал новый мир чуточку лучше. Значит, будем продолжать. Месть здесь и месть в том прошлом мире имели категорическое отличие. Тут врага можно было натурально убить, не сильно беспокоясь о тюремном сроке. Еще теплый труп Аргаила служил тому наглядным примером. Более месяца я находился в руках федератов, лишенный контроля над собственной и чужими судьбами. Без армии, даже без отряда. Хватит. Из почетного пленника становлюсь заклятым врагом. Больше не будет переговоров, интриг, компромиссов. Только война до полного уничтожения. В этом у меня есть некоторый опыт. Точка отсчета нового пути. Особая часть темниц под дворцом Биртерна. Ее специально оборудовали для содержания ведьм, колдунов и прочих неблагонадежных личностей. Это небольшой каменный мешок с тремя камерами. Одна из них пуста. Источником света служит демон, которого я призвал с помощью артефакта. Это странное трехметровое существо с гротескными антропоморфными чертами, единственный юнит в моем подчинении на сотни километров вокруг. Кандидаткой во второго юнита была закованная в цепи ведьма, известная как Кровавая Луна. Уж не знаю, имя это или прозвище пиратской атаманши, когда-то отправленной по мою истерзанную душу. Она сидела полусогнувшись, позвякивая кандалами при каждом движении. Странные маневры выделывают щепки человеческих судеб в бурном потоке жизни. Первое мое знакомство с чернокожей ведьмой окончилось не очень хорошо для нас обоих. Теперь половину моего лица занимает след от ожога. Ведьма же получила профилактический удар копьем в спину от одного из моих давних друзей. Выжила благодаря нечеловеческой крови. Меткой родства с какими-то чудовищами был ее левый глаз, почти лишенный век, затянутый красной пеленой. Второй человеческий сильно пострадал от гостеприимства бывших нанимателей. Во рту у Луны кляп немаленьких размеров, выплюнуть который не дает тугая повязка. «Сейчас отправлю тебе запрос на вступление в мою армию», — предупредил я. «Принимая его, ты соглашаешься следовать моим командам, пока мы не выберемся отсюда и не прикончим Гера». «Хорошо», — кивка в ответ не последовало. «Плохо. Меня беспокоил характер этой особы. Не захочет ли она свести счеты заодно и со мной, или просто окажется совершенно неуправляемой? Я решил, что если сейчас она мой запрос не примет, то демон повторит свой коронный трюк с раздавливанием человеческой головы о каменный стол. Запрос подтвержден. Новые воины в вашей армии. Шаг навстречу она сделала. Пора и мне проявить благосклонность». Наклонившись, я ощупал кандалы. Замка нет. Такие оковы надевает кузнец, загиная металл или забивая клин. Сломать их можно только силой. Благо, с ней проблем не было. Для начала я повелел демону разорвать цепи меж кандалами. Луна поднялась сперва на четвереньки, несколько секунд разминала конечности, а затем, пошатываясь, встала, широко раздувая ноздри. Она вцепилась в повязку кляпа, сдергивая ее и вытаскивая изо рта кусок скомканной ткани. Ведьма стояла напротив меня, мелко дрожа. Ее злоба была почти материальной. Нечеловеческий кровавый глаз блестел в полумраке. «Ты в норме?» — глухо спросил я. «В норме?» — осатанело переспросила ведьма. Она запустила руку себе в рот. Бряцнул обрывок цепи. Что-то маленькое звонко упало на пол. «Зуб, думаю. Я никогда не была, мать твою, так далеко от нормы». Она улыбнулась, и стало видно, что полные ее африканские губы потрескались до крови. Еще несколько секунд ведьма смотрела на меня, а потом медленно зашагала туда, где лежало тело Аргаила. Луна опустилась на колени перед трупом, сняла с мертвого принца пояс и начала его же ножом срезать куски одежды, откладывая в сторону. «Зачем?» — поинтересовался я. «Потом утру лицо», — пробормотала колдунья и принялась за трапезу. Я не видел, но слышал, как она сначала шумно высасывает и слизывает кровь, а затем начинает кусок за куском пережевывать мясо, шепча иногда проклятья. Видимо, больно есть человечину с парой недавно выбитых зубов. Месяца 4 назад от такой сцены меня вывернуло бы. Но сейчас особого отвращения я не испытывал. Некую брезгливость, возможно, и какое-то странное навязчивое желание пошутить. Этот парень был тем еще говном, произнес я, заглушая звуки трапезы. «Благодаря тебе он скоро станет им окончательно, буквально». Луна повернулась, перепачканная кровью. Несколько секунд красный блестящий глаз смотрел на меня, выражая непонимание. Затем ведьма хрипло усмехнулась и вернулась к приему пищи. «Пока она занята, мне надо прикинуть возможности своих новых юнитов. Начнем с демона. Крушитель из преисподней. Демон. Новопризванный. Заклинатель. Персонаж. Сила 42. Маневр 19. Могущество 20-3. Энергопоток 20-3. Мастерство 15. В снаряжении. Урон 1. 20-41. Броня. 0. Бронирование. 0. Текущие. Энергия 1964. Смотрим особенности и навыки. Демон. Нематериальные духи из огненного мира существуют, пока их питает сила великого пламени. Как и на всех магических созданий, на них действует эффект подавления и иные схожие эффекты. Эффекты. При снижении показателя энергии до 0 демон погибает или возвращается в свой пласт реальности. Эффекты боли, снижение морали, а также болезни не имеют силы над демонами. Новопризваны. Демоны, недавно обретшие физическую форму, хуже справляются с ее удержанием. Эффекты. Постоянный штраф к могуществу и энергопотоку в 15. Подавление и схожие навыки действуют на 26 эффективнее. Однако демон еще был и заклинателем, то есть мог за энергию что-то кастовать, в том числе по моей указке. Надо было с этими силами ознакомиться. Морфирование плоти. Демоны — это нестабильные существа, способные быстро менять собственные тела, залечивать раны, укреплять кости, отращивать когти и крылья. Однако любое морфирование расходует энергию. Объем расхода зависит от изменений тела. Используйте калькулятор расхода для предварительного расчета. Сокрушение. Крушители – яростные и неистовые духи. Вложите в атаку большой объем энергии, чтобы разделаться с противником или препятствием с одного удара. Объем расхода – 136. Эффекты. Прирост силы на 74 на 0,4 секунды. Прирост маневра на 26 на 0,3 секунды. Возможны самоповреждения тела. Поток пламени. Огонь является жизненной сутью демонов. Почти все они могут контролировать пламя. Поток – самая простая форма. Объем расхода – до 345 в секунду. Эффекты. Создается прямой поток пламени температурой до 1634 С, диаметром до 0,5 м на дистанцию до 4-5 метров. Очень даже неплохо. Пламя, конечно, очень жрет энергию, но зато это натурально огнемет. Думаю, что пара секунд такой горелки могут хорошенько прожарить врага. Плюс это поток под напором. Сокрушение, дешево и сердито. Способность можно использовать много раз подряд. Показатель силы хорошо физически развитого мужчины где-то 18-20. Это стандарт для подготовленных солдат. Демон даже без сокрушения в два раза сильнее. С прироста от магии сила будет 76. Думаю, этого достаточно, чтобы убить человека одним ударом руки. Морфирование. Самый гибкий и сложный инструмент. Опций для настройки тут было множество, но чем больше и сложнее преобразование, тем больше энергии оно поглощало. Кроме того, если сделать тело демона слишком здоровым, сильным и нарушающим законы физики, то буквально каждое движение начнет жрать энергию. Обо все эти зависимости лопнул мой главный расчет. Из замка Геары я собирался улететь, но отращивание достаточно здоровых крыльев, адаптация под них костей и мышц отняла бы около 7500 энергии. Больше, чем мой личный демон имел в наличии. Разумеется, можно было делать все постепенно. Чуть морфировал, отдохнул, чуть морфировал, отдохнул. Но тогда бы весь процесс занял около суток. Столько времени у нас нет. Кроме того, поднять в воздух и долго нести трех человек задача, мягко говоря, сложная. Придется буквально постоянно расходовать энергию. Итого воздушный побег мы исключаем. Придется прорываться по земле. Сердце мое тут же вкусило адреналиновый коктейль. Насколько задача прорыва реальна, угрозу для нас представляют венаторы и большие скопления солдат. Рации у противников нет, если поднять достаточный хаос. Стоп, рации нет, но есть стратеги. Как только они нас локализуют, то кинут в бой венаторов, всяких элитных бойцов и Сидониуса собственной персоны. С демоном все ясно. Смотрим, как там дела у моего второго юнита. Сразу добавим ее в герои вместо одного из таких далеких центурионов. Кровавая луна. заклинатель, агент, роли в качестве героя, атакующий, разведчик, персонаж, сила 28-4, маневр 29-3, выносливость 30-3, могущество 25-1, энергопоток 26, базовая мораль 850, мастерство 29, в снаряжении, урон 2-12, броня 0, бронирование 0, текущие, энергия 764, стихийная энергия 19, мораль 766, навыки и особенности, древняя кровь, тип гибридизации, сирена, тип результативности, порченный дар, плоды союзов между людьми и монстрами могут сочетать как лучшие, так и худшие качества обеих пород, данному полукровке относительно повезло, уродство минимальны, уровень развития интеллекта и самоконтроля достаточны, а физические данные и талант к стихийной магии могут хорошо послужить в непростой жизни гибрида. Эффекты. Прирост постоянного маневра на 34. Прирост постоянной силы на 23. Водное дыхание. Электрорецепция. Врожденная стихийная магия. Вода, ветер, электричество. Смерть от потери крови наступает на 121 медленней. Смерть от болевого шока наступает с вероятностью на 61 меньше. Регенерация тканей повышена на 128. Кровожадность. Стремление наносить врагу потери всегда ценилось в солдатах. Эта особенность делает человека плохим рабом, но хорошим воином. Эффекты. Повышение морали на 3-6 в минуту при атакующих действиях, если выносливость воина не ниже 20. Электрорецепция. Это способность ощущать электрические сигналы окружающей среды. Электрорецепция используется для поиска добычи, биокоммуникации и ориентации, через восприятие магнитного поля планеты. Эффекты. Улучшение восприятия в темноте и ограниченной видимости на расстоянии до 84 м за счет чтения электрических сигналов. Улучшение восприятия под водой, в том числе дает возможность различать течение. Поглощение. Поедание свежей плоти врага часто носит символический характер, но для некоторых рас, монстров и гибридов это механизм быстрого восполнения силы и активации ускоренного метаболизма. Эффекты. Восстановление до 638 энергии за 4-7 часа. Регенерация тканей повышена на 54 во время переработки материала и 2-3 часа после. Так она эргаила кушает не только из эстетического удовольствия и кулинарных предпочтений. Интересно, а мясо врага можно зажарить или поглощение навык для сыроедов? Переходим к заклинаниям. Удар ветра. Штормовой ветер всегда таил угрозу как для кораблей, так и для городов. Этим заклинанием создается мощный воздушный поток, расходящийся полукругом от пользователя. Объем расхода – 336. Эффекты. Волна штормового ветра, пик интенсивности которой достигается в 5-7 метрах от заклинателя и доходит до 22-27 м, далее идя на спад. Подводный поток создает внутри воды область искусственного течения, которая суммируется с естественным при однонаправленности. Объем расхода – до 636. Эффекты. Область течения до 6 м по фронту, 7 в длину и 4 в глубину. Скорость течения до 4 м. Электрическая дуга – устрашающий навык, которым могут похвастаться немногие. Разряд отличается большим разрушительным потенциалом и малой точностью на дистанциях свыше 2-4 метров. Объем расхода – до 1033. Эффекты. Разряд тока напряжением до 1456 вольт и силой до 50 ампер. Итого, неплохо. Статы заметно выше, чем у обычного бойца, хотя в целом похуже, чем у кассы Легана. Но что поделать, Луна, полагаю, самоучка, да еще и привыкшая доминировать за счет врожденных бонусов и магии. То, что она таки докачала мастерство до 29 уже очень и очень хорошо. Я вышел из стратегии, когда ведьма почти закончила трапезу. Забирай у него меч, указал я, а ты, а я буду командовать. Стратеги нужны, чтобы думать и управлять. Ведьма подпоясалась мечом и ножом, ощупала правый заплывший глаз, а затем надрезала вспухшие места, впуская скопившуюся кровь. Мне же уже пора думать на тему плана побега. Первая же стычка с охраной нас давит числом. Думай, думай. Стоп, стратеги видят через своих солдат. Оповещение о близости врага приходит в момент, когда хотя бы один из юнитов заметил противника. А что если он не успеет осознать свою смерть? Может сработать. Итак, мы переходим к стелс-миссии. Никогда их не любил. Я забрал с тела Эргаила ключи, отперев первую дверь тюрьмы. Как только мы выйдем отсюда, то действовать придется с молниеносной быстротой. Предупредил я. Стратеги отдают приказы силой мысли. Сейчас попробуем. Я велел ей подойти ко мне, расставить руки и похлопать. Думаешь, зверушку нашел? Без особой злобы, но довольно раздражительно ответила ведьма. Я не люблю, когда мной помыкают. А БДСМ любишь? Че что? Ну, когда тебя полуголую заковывают в цепи и пытают. Угрожаешь? Напоминаю, как с тобой поступили Геар и компания. Сначала они кинули тебя на убой. Никто, думаю, тебе подробно не описал, с какой охраной ты столкнешься. Он щедро сулил этот вождь иноземный, купивший наши мечи. Судя по выражению лица пиратки, я попал в цель. А что было дальше? Вас кони втоптали в зеленые травы, вам стрелы пробили грудь. Вас вождь иноземный послал на расправу, себе расчищая путь. Уж не знаю, сохранит ли перевод рифму, но смысл донесет. Тебя кинули, заковали в цепи, отдали мне для развлечения, а потом бы вы потрошили как рыбу. Я видел, как это бывает. Нравится? Если хочешь им отомстить, то вот он я тут. Но нам нужно действовать синхронно. В этом сила стратега. Ты должна привыкнуть к моей воле, довериться ей, иначе, пока будешь думать над каждым приказом, то нас 10 раз убьют. Понимаешь? Ведьма медленно кивнула. Тяжело переступать через эго. Долго на своем корабле она была царем и богом, а теперь придется слушаться какого-то белого мужика. Хорошо, пробуем еще раз. Луна подошла ко мне и хлопнула в ладоши, но с опозданием. Слишком большая задержка. Не думай. Просто следуй за моей волей, как за своей обычно. Это несложно. Пытаюсь. Не говори, только мешаешь. Она злилась, но продолжала исполнять команды и получалось уже заметно лучше. Хорошо, теперь демон. С ним вообще проблем не возникло. Уж не знаю, все ли демоны такие исполнительные или дело в методе призва. В общем, крушитель из преисподней не роптал, денег не требовал, увольнением не грозил. Отлично, подытожил я. У меня есть несколько мыслей насчет того, как свалить отсюда. Если повезет и не ошибемся, то все четверо выберемся. Четверо? Переспросила ведьма. Хочешь таскать с собой то тело? Она указала на камеру, где до сих пор лежала бывшая жена Эргаила. Она мертва и воняет гнилью, заявила Луна. Я тут давно и все время тело лежит. Ее кормят с ложки. Если жаль бросить, то давай прикончу. Так будет лучше. Для нас, для нее. Сможет нормально гнить. Она доказательство. Сухо ответил я. Козырь, если мне придется вести переговоры с Белквергостом и племенами Дальнего Севера. Кем? Местная политика. Отмахнулся я. Это тело может быть полезно. Попробуем вытащить ее. Не выйдет, бросаем. Я ее не потащу. Он потащит. Кивнул я в сторону демона. А сейчас нам надо правильно отсюда выйти. Сначала иду я и отвлекаю охрану. Никогда не был хорошим актером. Как-то в школе меня родители мучили театральным кружком, но там я не поднялся выше второго копейщика и безымянного крестьянина. Но сейчас все было совершено по-другому. Я был в подземелье вражеского замка. Сверху армия, а со мной только две сомнительные личности. И все же, я почему-то ощущал себя на пике сил, будто с духа моего сброшены цепи. Эффект от мести или я просто сделал правильный выбор? Правильный выбор не покупать жизнями своих легионов благополучие Геара и его подачки. В любом случае, я ощущал, что способен практически на все. Обхитрить охрану? Легко. Зажег свечу, подойдя к остаткам Аргаила, взял немного крови, намазав себе руку и еще кое-что. Затем открыл первую дверь, отправившись наверх. Демон и Луна шли за мной в темноте. Отпер вторую дверь, тут же начав спектакль. На меня обернулось двое венаторов местного разлива. Белолицые, бородатые. Железная маска моего доспеха была приподнята. Я скривил лицо будто от нестерпимой боли, шел согнувшись, а на пол капала кровь. Чертова сука укусила меня за хер. Проклятая тварь, отхватила пол головки. Геаровы венаторы замерли, пока я прохромывал мимо. Я позову, начал был один из них. Да помогите мне, сейчас сдохну. Кривясь и надувая щеки, актерствовал я. Успел глянуть. Навык подавления у обоих был невысок. 1-3 и 1-2. Может, в открытом бою они и смогли бы что-то сделать демону, но венаторы-недоучки поддались на мой охи-ахи, повернувшись к двери спиной. Из темноты выплыли две черные лапищи, обхватившие. Сокрушение. Хруст и два трупа оседают на пол. Прекрасное зрелище. Однако демон потерял аж 336 единиц энергии. Осталось 1628. Все из-за подавления и уязвимости к нему. Откусила пол головки, переспросила ведьма. Гадко, смешно, больно такое представить. В общем, яркий образ. пояснил я, сбивает с толку и не дает правильно оценить ситуацию. Если бы до этого дошло, с тенью угрозы произнесла Луна, я прогрызла бы ублюдка до тазовых костей. Если бы до этого дошло, мы бы взяли специальное предохраняющее устройство, обнадежил я, снимая с пояса Венатора короткий меч. Прям Гладиус, на каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой, забирая у них броню и щит. Сама знаю, огрызнулась полукровка, стягивая с мертвеца сапоги. Я опустил железную маску, осматривая в режиме стратегии комнату темницы. Будь тут чуть светлее и можно было бы попробовать заглянуть колдунье под тюремное рубище, хотя бы в чисто научных целях. Не думаю, что в таких заведениях выдают белье, но помещение освещал только один огонек масляной лампы, да и времени не было. Выживем, разберемся. Демон вернулся, неся с собой девушку из хранителей сердца. Не надо таскать ее за ногу. Вздохнул я, мысленно указывая трехметровому бугаю, как взять ношу. Энергия у него восстановилась до 1649. Неплохо. А что у Луны? Стихийная энергия 57. Как скоро ты сможешь колдовать? Спросил я. Не знаю. Мясо, хорошо, но нужны вода и ветер. Здесь одни камни. Ясно. Будем прорываться. Мы оказались в помещении обычной темницы, найдя ее практически пустой. Лишь несколько дальних камер занимали узники, но глянув статы, я решил не тратить на них время. Выдающихся воинов не нашлось, а другие нам сейчас могут только помешать. В темнице нашлось узкое окно, что позволило мне через режим стратегии осмотреть внешнюю часть дворца. Массивное здание с башнями, куполами и зубчатой стеной, ров шириной 3,5 метра, закованный в гранит. Сколько мостов? Один, два. Я несколько минут приглядывался к воде, довольно чистая. Кажется, я даже видел в городе фонтан, когда мы подъезжали к дворцу. Этажом выше есть комната с тюремщиком, но он там был один. А дальше уже идут помещения самого дворца. Носил ли тюремщик броню, не помню. Его комната сразу за лестницей. Ну погнали. Утерев кровь Аргаила и пока оставив меч, я поднялся на этаж, отворив дверь в каморку тюремщика. Не воин, просто ключник и разносчик еды. На меня глянули безразличные сонные глаза полноватого мужчины. «Нам нужны веревки», — произнес я, повелительным тоном. «Ведьму нельзя из подземелья», — предупредил он. Сидонис строго настрого приказал. «Во-первых, кто Сидониус, а кто я? Во-вторых, мы не собираемся ее выводить, только удобно зафиксировать». «А-а, это ладно». Тюремщик поднялся, начав копаться в беспорядочной куче инвентаря. «У меня тут есть пара мотков хора». Договорить ему помешал нож Луны, он же бывший нож Аргаила. Полукровка вонзила его прямо в шейные позвонки толстяка. Глянул текущие характеристики ведьмы. Энергия 844, стихийная энергия 68, мораль 793. «Мало, мне нужна ее магия. Подождем, пока ты восстановишь немного сил», — предложил я. «Демон подержит входную дверь. Долго», — возразила Луна. «Нужно открытое пространство. Или вода. Лучше проточная». Демон притащил бывшую Аргаила, не очень-то переживающую за свою судьбу, а я, чуть приоткрыв дверь наружу, осмотрев коридор, никого. Налево путь в гостевые комнаты, откуда меня забрал несколько часов назад принц. Справа, кажется, проходы на кухню. Солдат во дворце было как минимум несколько сотен, да еще Сидониус и Шанир с их людьми. «Прикрой лицо и шагай за мной», — обратился я к Луне. «Демон пойдет за нами на отдалении. Надо по возможности маскировать его присутствие». Одного взгляда на трехметровую махину с гротескными мускулами и горящими глазами достаточно, чтобы заподозрить недоброе. Демон тащил на себе девушку, три мотка веревки, щит одного из стражников и копье. Второй щит взяла Луна, закрывшая лицо плащом. Темницу мы заперли, а замочную скважину заклинили. Так есть шанс, что если некто без ключей будет туда ломиться, то сначала подождет, мол, вдруг тюремщик кормит узников на этаже ниже, и только потом будет поднимать кипиш. Полумрак. Коридор узкий и достаточно темный давал нам некую маскировку. Только совсем вблизи можно было рассмотреть странности в облике Луны. А нам навстречу шагал парень. Шагал бодро и активно, держа в руках связку ощипанных куриных тушек. Сейчас, как он приблизится, я скажу «хватай или режь». Во втором случае его надо убить быстро, в первом заткнуть ему рот, но оставить в живых. Когда мы сблизились, то я отправил парню запрос на добавление в армию. Он замер. Сообщение о принадлежности юнита другому стратегу не пришло. Хватай. Не подумали Геарыка добавить в армию всех слуг. Не ждали стелс миссии у себя дома. Тушки куриц глухо шлепнулись на каменный пол. Рядом упал деревянный щит. Луна одной рукой заткнула слуге рот, а другой приставила нож к горлу. Шансов у парня не было. Щуплый, сутулый. Он был не из тех, кто способен побороться с полукровкой. Отвечаешь на мой запрос? Да, приказал я. Затем начался короткий, но достаточно насыщенный допрос. Пытать не пришлось. Умирать за благополучие хозяина парень не собирался. Итак, комната Геара на 4 этажа выше. Там 3 поста охраны по 6 бойцов, а дальше? А что там дальше, никто кроме личных приближенных вождя не видел. Безопасность — мое почтение. Его старший сын и супруга живут там же. Стратег Иратион отправился утром инспектировать городские стены. Мимо. А вот младшие дети. Аргаил ютился в одной из гостевых, но с ним мы все вопросы уже порешали. Значит, остается еще Арина. Какое-то время она жила наверху с отцом, однако не так давно они рассорились. Девчонка переехала на нижний этаж ближе к своей воспитательнице, происходящей из племени горцев полулюдей-вилвегров. Я задал еще несколько вопросов об устройстве дворца, стены рва, а после мы отправились в гости к дочери Гера. Если часть охраны контролирует она, то мы получаем хорошие шансы выбраться отсюда малой кровью. Путь до комнаты Арины прошел без осложнений. Лишь один раз мимо проходили какие-то слуги, но демона от них удалось скрыть за поворотом. А Луна сделала вид, что поправляет снаряжение у стены. Из темных коридоров мы поднялись в более светлую часть дворца. Стены тут украшало дерево, птичьи перья, декоративные щиты, а пол уложили толстым ковром. Богато живем. Вот ее дверь в конце коридора, указал невольный проводник. Я там убирал пару раз. Тогда комната была летней верандой. Господа там пировали. Красивый вид. Иди первый, приказала Луна. Открой дверь. Хорошо, хорошо. Слуга сделал еще пару шагов, затем вдруг тихо вскрикнул и, дергаясь, осел на пол. «Ловушка», — с некоторым удовольствием произнесла Луна. «Глазу не видна, но я ощущаю силу. Какие-то ловкие чары. Стихия. Очень близко мне. Сейчас заберу силу». Ведьма аккуратно подошла к телу слуги, проводя голой рукой по стене, а я, наоборот, отошел чуть дальше, за спину демона. «Какая-то спокойная стихия». Со смесью восхищения и наслаждения прошептала Луна своим свистяще-шипящим голосом. Спокойная, послушная, ласкает пальцы. И как много. Голос ее становился все более томным. Так долго в камнях, в цепях, как же приятно. Какая сила. Ты скажи, как закончишь. Произнес я через стратегию. Весь процесс занял минуты 4. Статы Луны изменились в лучшую сторону. Энергия 924. Стихийная энергия 1368, мораль 803, больше ловушек на пути нет, не чувствую, доставай меч и заходим. Первым демон, оказалось силы 42 при немалом весе достаточно, чтобы без проблем выбить плечом дверь. Я тут же скользнул в комнату взглядом стратеги. Просторное помещение с высоким потолком и выходом на балкон, светло, свежо и довольно скромно для опочивальни принцессы. Арина сидела на диване в момент, когда слетела с петель дверь. Девушка поднялась, чуть отстраняясь назад, однако не закричала, лишь побледнела больше обычного. Часть лица прикрывали распущенные светлые волосы. В глазах читался испуг, но удержанный волей от перехода панику. Вроде все, как и можно было ожидать. Однако что-то показалось мне подозрительным. Я вошел вслед за демоном и ведьмой, осматриваясь камерой от третьего лица. Железная маска была опущена. «Михаир, это вы?» В голосе Арины испуг сменился шоком. «Он самый», — спокойно ответил я, продолжая искать несоответствие. По моему приказу демон втащил в комнату тело слуги и тело бывшей жены Аргаила. Оба не шевелились. «Что вы?» — запинаясь, продолжила девушка, переводя серо-голубые глаза то на меня, то на демона, то на тела. «Почему вы?» Что же мне показалось подозрительным? Арина в белой рубахе свободного кроя и штанах. Одежда явно не на выход. Девушка была у себя в комнате. Ладонь ее ложится на спинку дивана. «Убери руку», строго говорю я, «и отойди». За диваном примостился меч в красивых ножнах с белой эмалью. «Этой штукой ты сейчас можешь погубить только себя». Луна прошлась по кругу, оттесняя Арину к окнам и проходу на балкон. «Что вы хотите?» Она пытается говорить уверенно, но ситуация совсем не та. «Для начала ответь, сколько охраны дворца ты контролируешь?» «Нисколько», — выпалила Арина. «Если вы хотите через меня добраться до отца, то ошиблись ставкой. Сейчас он отстранил меня от командования. И как проверить? Когда не говоришь, то начинаешь шепотом считать до 100 и обратно. Приказал я. Можно тихо, главное, чтобы я видел движение губ. Так будет ясно, что ты не перешла в стратегию и не отдаешь приказы. Черт, что же не дает мне покоя? От самой арены я перешел к осмотру других предметов. На столе перед диваном стояли чашка травяного настоя и доска для какой-то игры наподобие шахмат. «Недоигранная партия?» – спросил я. «Луна, глянь, нет ли кого на балконе?» «Да, играла с братом сегодня», – отвечает девушка. «Зачем вы делаете это? Разве вы не друг отца?» С последней фразы меня пробило на смех, а потом пробило еще раз с того, насколько злодейски я выгляжу. Огромный, доспехи с железной маской, в окружении чудовищ, готовых растерзать отважную юную героиню. Ведьма обошла арену со спины и та вздрогнула, оборачиваясь. Страх разъедал сердце девушки. «Но боится она за себя или кого-то другого? С Аргаилом играла или старшим?» — спросил я, вынимая клинок Гладиуса и проводя им по столу. «С Аргаилом», — мрачно ответила девушка, то и дело пытаясь коситься на ведьму за спиной. «Это Кар, да?» — вдруг с вызовом спросила Арина. «Они с Аргаилом хотят свергнуть отца вашими руками? Это точно не Аргаил». Тут я не удержался от усмешки. «Почему вы так это сказали?» В ее голосе усилился страх, и было заметно, как она начинает тонуть в эмоциях. «Это хорошо, давай мы тебя подтолкнем. Я оказал миру в целом, всему северу и тебе лично большую услугу, девочка. Не забывай считать, я смотрю за твоими губами. Так вот, Аргаила ты больше не увидишь, по крайней мере целиком. Смерть родственника для ребенка всегда трагична, даже если этот родич был паршивой овцой в семье. Арина по большей части ребенок, несмотря на уже округлившиеся формы и попытки играть в смелость. Такая смерть в семье, особенно если она первая, этот как прикосновение ледяной руки судьбы. Тебе при этом шепчут на ухо: все умирают. Это случается не только где-то далеко. Однажды оно случится с тобой». На несколько минут воцарилась гробовая тишина, а я пока продолжал осматривать комнату. Какой же тут высокий потолок? 3,5 метра, наверное. На стенах висят головы животных, рога, высушенные крылья птиц. Под потолком на цепях целое чучело белого медведя. «Да как вы!» — в глазах блестят слезы, но голос стал только жестче. «Как вы можете? Отец вас славил будто героя, а вы убили его сына». И, наверное, можно было ей объяснить все перипетии политики Севера, но ни времени, ни сил на это я не имел. Все, что мне требовалось от Арины, — страх, подчинение и немного надежды, которая не даст ей сделать какую-нибудь глупость. «Послушай меня, девочка, и послушай внимательно», — с угрозой произнес я. «Мои мотивы сейчас вопрос второстепенный. Лучше подумай вот об этих двоих». Я показал на ведьму и демона. «Что вам нужно?» — попытавшись успокоиться, произнесла она. «Я не стану действовать против отца. Уже лучше. Думай о себе, девочка. Не скажу вслух, но уверен, что отец продал бы тебя, имея на это достаточный повод. Дар стратега – единственная причина, почему он терпит твои своевольные закидоны и еще не отдал какому-нибудь соседу в жены. Но пора переходить к сути нашего разговора. Как стратег, ты должна быть хорошо знакома с планированием. В каждом плане есть ключевые фигуры. Сегодня мы четверо будет ключевыми фигурами плана свалить куда подальше, прикрывшись девчонкой, а ты ключевой фигурой плана живой щит. Надеюсь, справишься. Тогда останешься невредима. Я отпущу тебя». «Как великодушно», — сквозь зубы процедила она. «У вас доброе сердце, Михаир». «А да», — усмехнулся я, — «доброе и большое. В нем найдется место и для тебя, и для твоего друга, что прячется в комнате. Кто еще здесь есть?» «Я тут одна». «Обернись, девочка», — усмехнулся я. За спиной Арины стояла кровавая луна, держа кружку с травяным отваром, точную близняшку той, что была на столе. «Поставили под шкаф», — с улыбкой пояснила ведьма. Луна бросила кружку в сторону принцессы. Брызги, темно-зеленые пятна на белой ткани, звон бьющегося стекла. «Лгунья», — усмехнулась ведьма, смотря как Арина пятится от нее. «Тут кто-то прячется». «Хорошо прячется. Тихо. Но я чую запах магии. Твой отец мне должен. Его людишки меня помяли. Я откушала сынком. Теперь понадкусываю его дочку. Она нужна нам живой», — строго предупредил я. «Пара укусов. Никто не умирал. Не бойся. Принцессу возьмут замуж даже без пальчика другого или одного соска. Не смей, гадина». Но в голосе Арины уже предательски звучал страх, переходящий в панику. «Хорошо быть смелой героиней, когда ты юна и прекрасна. прямо как в славных сказаниях о древних временах. А вот идея, что прямо сейчас тебя довольно болезненно изуродуют, это уже не очень хорошо ложится на мотивы славных сказаний. «Кто прячется, пусть вылезет», — объявила Луна. «Нет, приятного аппетита тогда, мне». Ведьма угрожающе двинулась в сторону арены. «Тогда все и случилось. Я готов был ждать нападения с любой из сторон. Поставил камеру почти на полный обзор комнаты, но враг атаковал сверху. Прятался на чертовом чучеле медведя в тени под потолком. Магия. Точно свою роль сыграла магия, иначе цепь бы покачивалась еще долгое время. Длинная тонкая фигура в темно-зеленом одеянии спикировала вниз ястребом. Луна успела нырнуть вперед, так что выпад изогнутого короткого клинка лишь задел шею, а не отрезал голову. Однако второй рукой противница, фигура явно была женской, бросила в полукровку гость светящейся энергии. Ведьму скрутила на полу. Тем временем Марина бросилась к дивану, хватая меч. Расклад сил резко переменился. Демон уже скинул по моему приказу весь брус. Левой рукой он запустил в противницу тело слуги. Бросок усилен сокрушением. Клянусь, труп пролетел со скоростью футбольного мяча при пенальти. Но противница невероятным движением, будто не из матрицы, пропустила мертвый снаряд над собой. Вертелась она со сверхъестественной ловкостью и гибкостью. «Да что ты такое, черт побери, тоже какая-то полукровка», — вспомнились слова покойного слуги. Девчонка переехала на нижний этаж ближе к своей воспитательнице, происходящей из племени горцев полулюдей-вилвегров. «Так вот вы какие, ладно, значит, будем использовать главный калибр, поток пламени на 1000 градусов, одну жареную воспитательницу, пожалуйста, можно без соли». Демон с довольной улыбкой вскинул свободную лапищу. На бугистой ладони вспыхнуло пламя. Менее секунды и раскаленный поток прочертил комнату. «Ну что, девушка, как там у вас вероятность фаер-резиста?» «Крайне мала, замкнуть». Звонкий голос прорезался даже сквозь шум битвы. Воспитательница каким-то особым образом сложила руки, не пытаясь уклониться от огня. Однако поток пламени не причинил ей никакого видимого вреда. Краем глаза я заметил вокруг нее слабое свечение. «Проклятие! Вот тебе и фаер-резист!» А тем временем я сам был атакован, колющий в горло с намерением зайти под маску. Хороший удар Арина, на удивление сильный, но слишком легко его отразить, чуть сместившись. Клинок лишь высек искры. Однако останавливаться на этом девушка явно не собиралась. Мне приходилось защищаться. Я повернулся к ней боком, делая символический мах гладиусом. Как бы ни была хорошая моя броня, если стоять на месте, то эта юная особа найдет путь к моему сердцу, а скорее к паху, горлу, подмышкам, коленям и другим местам, где бронирование слабее. Нет, придется махаться. Я собираюсь разгромить Геара и присоединить его владение к империи, а быть зарезанным 15-летней девчонкой в мои планы не входит. Проблема в том, что и демоном надо было управлять. Самостоятельно он просто тупо пер в рукопашную. Противница легко уклонилась от пары таких ударов, выколов крушителю левый глаз. «Нет же, используй окружение. Смотри, какой классный стол. С твоей силой не проблема им закрыться, а потом шарахнуть по вражине». Полетели на пол деревянные фигурки и доска для игры. Треск, звон, скрежет. Мне приходилось постоянно переключать внимание. Не давать демону слить и одновременно не давать Арине меня прикончить. А она, надо сказать, очень старалась. От страха и отчаяния не осталось даже тени. На щеках выступил румянец, а в глазах сиял чистый, праведный гнев. Злодей, только недавно бывший недосягаемым, ныне на расстоянии удара. С каждым выпадом она смелела. Удивительно, сколько силы может отыскаться в подростке ее возраста. Видимо, тренировки начались очень рано. Мне самому надо было атаковать, создавать опасность, чтобы она не могла спокойно провести решающий удар. Демон регенерировал глаз, но уже лишился второго и получил несколько порезов. Плохо. Физический урон его не убьет, но с каждым морфированием он теряет энергию. Ноль энергии нет у меня демона, и я сам сразу же закончусь. Против этой длинноногой колдуньи мне не выстоять даже пару секунд. Если мы с Ариной на шахматной доске были бы королями, то воспитательница явно ферзь. Демон, ну может быть ладья. Я удивительно много думаю для человека, которого бьют мечом. Однако в обзоре с третьего лица есть некий эффект наблюдателя. Мол, это не ты там клинком машешь, и спокойнее становится. Легче думается, а думать мне очень надо. На какие-то доли секунд в голове мелькают шахматные аналогии, и приходит решение. Несколько мгновений уходит на правильную расстановку фигур. Демон, Арина, ее воспитательница и я сам. Над двумя из четверых у меня есть контроль. Я сместил себя и демона так, чтобы Арина оказалась между нами. А дальше. Шах. Демон поднимает правую руку с обломком стола, прикрывая левую, чтобы у противницы не было шанса ее отрубить или сбить в сторону. Подстраховка важна. В ладони левой же вспыхивает пламя. Но демон направляет лапищу в сторону не воспитательницы, но воспитанницы. Я тоже на линии огня. Однако чуть дальше, да и 0,7 секунды пламени в 900 градусов моя броня выдержит. Главное прикрыть дыхательные щели в маске. Глазницы то давно заделаны металлом. Под латами субармалис, обладающий хорошей теплоизоляцией. А вот Арина. Лицо открыто, одежда из тонкой ткани. Тут без обширных ожогов никак. Однако испытание огнем для двух стратегов не состоялось. Мой расчет оправдался. Ловкими, акробатическими движениями воспитательница вклинилась между демоном и Ариной. Замкнуть. Поток пламени развеивается о незримую преграду, мгновенно теряя силу. Явно какая-то магия сведения в ноль стихийных атак. Колдовская ловушка у входа тоже работа воспитательницы. Сомнений нет. И какая преданность. Какая предсказуемая преданность. Она вышла из маскировки, чтобы защитить девочку, и теперь не подвела, а я специально замедлил действия своего демона, чтобы длинноногая нянька точно успела поставить преграду. Мои движения начались еще в момент, когда крушитель готовил атаку. Я медленный, такое надо учитывать. Арина могла один на один прикончить меня, но силы остановить мой натиск у нее не было, слишком велика разница в весе, да еще броня. Я ломился вперед со всей возможной энергией. Когда воспитательница крикнула замкнуть, все уже было решено. В отчаянной ярости Арина ударила меня по затылку шлема. Бесполезно, лишь звон да искры. Не так давно на пиру я говорил девочке, что владею ровно одним боевым приемом. Махнуть в сторону врага. Ну что же, теперь освоен второй. Укол в спину. Гладиус я вел снизу вверх, под ребра, туда где органы. Шах, вынужденная защита ферзем, ферзя забирает вражеский король. По шахматным схемам все так абстрактно, возвышенно и чисто. Однако в реальности фигуры часто приходится добивать. И с этим я не очень хорошо справился. Надо было опять проконтролировать демона, чтобы он сразу размозжил воспитательнице голову или свернул шею. Однако крушитель решил так быстро жертву не кончать. Обеими лапищами схватил раненую за руки в районе локтей. Сокрушение. Раздается громкий хруст. Острые обломки костей рвут одежду. Однако вместо вопля боли я слышу лишь «Беги». Нет, Арина, не надо. Юным смелым героиням не положено бросать своих наставниц на растерзание злодеям. Правда ведь? Я перевожу взгляд на девушку. В ее глазах слезы, смятение, но она, хотя и поколебавшись, бросается к двери. Все же в стратеги берут людей с изрядной долей самоконтроля. Схвати. Но выполнить мой мысленный приказ демон не успевает. Бледная вспышка. Вокруг раненой воспитательницы клубится энергия. Крушителя чуть отбрасывает назад. Однако серьезных повреждений нет. Это уже акт самопожертвования, а не попытка нас прикончить. Проклятие. Мне за Ариной не угнаться. Она выбегает в коридор. Демон ревет от ярости. Странно, но я впервые вижу крушителя злым. Видимо, не понравилось ему, что выполнить мой приказ помешали. Одним рывком он поднимает противницу и с чудовищной силой ударяет о стену. Не просто ударяет. Он насаживает ее на острые рога. Охотничий трофей, закрепленный на деревянном щитке. Бруталити. Мэри Поппинс, до свидания. Я бегу к двери. Проклятие. Арина уже далеко, а там собирается стража. Пора делать ноги. И действовать надо с молниеносной быстротой. Руками демона я схватил с ближайшей тумбы лампу, разбив ее над толстым ковром, устилавшим коридоры верхних этажей. Масло быстро впиталось. Стены были обиты деревом, украшены всяким типа тех же чучел. Отлично. А теперь немного огня. Ну как немного. Поток на полметра в 1000 градусов. На 3 секунды. Такая короткая горелка много энергии не жрет, но свою цель выполняет на отлично. Коридор занялся. Теперь закрыть дверь, завалить мебелью. Мое собственное тело пока трясло за плечи луну. У нас нет времени. «Давай, ты мне нужна, отцепись, голова кружится», – пробормотала она. «Луна, мы уходим и уходим быстро. Проклятие!» Я схватил первую попавшуюся чашку, Гладиус и метнулся к телу воспитательницы. Кровь еще текла, хорошо, она, похоже, даже немного жива, еще лучше. Где-то тут бедренная артерия, да, я резал и рвал одежду, колол и еще раз колол, подставляя чашу под алые струйки. Завораживающее зрелище зеленой ткани, мраморно-белой кожи и заморавшая их кровь, изгибы агонизирующего тела девушки. Даже жаль убивать кого-то настолько красивого. Однако жребий брошен. Надеюсь, кровь у вилвегров хорошо переваривается гибридами людей и сирен. Что же вы, горцы, за народ такой странный? Воспитательница была ростом почти с меня. Тонкая, стройная, с необычными изящными чертами лица. Капюшон и расшитая серебром налобная повязка сейчас сбились в сторону. Я мог заметить белые, именно белые прядки волосы. А, ну ясно, вздохнул я, продолжая набирать кровь. Долго живут, далеко видят, хорошо слышат. Из-под сбившегося головного убора выглядывало ухо с явно заостренным кончиком. Однако времени разглядывать умирающую эльфийку, или как тут их называют, не было. Я метнулся обратно к раненой ведьме. «Пей, твою мать, пей!» Адский крик. «Прими свою судьбу!» Луна жадно глотала содержимое чаши. Полукровка явно оживилась. «Давай, давай!» Поторапливал я. «Пора валить!» «Кого? Куда?» Ведьма взяла чашу у меня из рук, осушила и поднялась. «Какая у нее сила!» Восхищенно произнесла Луна, указывая на эльфку. «Заберем мясо, уходим!» Демон по моему приказу уже разматывал веревку, привязывая ее к цепи на потолке. Чучело медведя выдержало и нас сможет. Хотя бы пару минут. По веревке мы спускаемся в ров. Объяснял я Луне детали плана. Там ты должна по ощущению течения понять, где находится один из шлюзов. Шлю. Откуда ты знаешь, что там? Ров проточный. Вода чистая и постоянно обновляется. Город построен по образцу имперских. Через акведук или трубопровод вода с гор наполняет ров, а излишки шлюзами уходят в канализацию. Там широкие каменные каналы под землей. Пример тоннеля античной канализации. Уверен, в империи обычно так плюс слова слуги. Других вариантов сейчас все равно нет. Так, сколько у тебя энергии? Энергия 624. Стихийная энергия 2168. Мораль 603. Выносливость и мораль просели из-за раны. Но зато Луна смогла поглотить достаточно стихийной силы. Это сейчас главное. И мы пустились в бега. Схема у нас была просто загляденье. Меня и бывшую жену Эргаила привязали к крушителю. Сначала спускается Луна, затем мы только бы канат выдержал, но я выбрал самый крепкий. В такой конфигурации мы начали спуск, перед этим устроив поджог комнаты Арины. По нам уже начали стрелять. На этажах выше и башнях маячили фигуры воинов Гера. Возможно, были там и венаторы, но, видимо, подавление не работало на таком расстоянии. Пара стрел попали в крушителя, однако на такие мелочи жизни ему было плевать. Всплеск. Холодная вода начинает пропитывать одежду под доспехом, струйки бьют в дыхательные отверстия маски. Глубина рва где-то 3,5 метра. Демон поднимает меня чуть над водой, давая снова дышать. Луна ищет шлюз, а сверху летят стрелы и камни. Пожалуй, я немножко нырну. Благо поиски шлюза оказались недолгими. Их тут должно быть несколько. Луна занырнула к одному, и мы с демоном направились туда же. Рывок, еще рывок. Укрепленная железом дубовая панель не выдерживает сокрушения. Вода несет нас внутрь темного тоннеля, освещенного лишь силой демона. От холода у меня уже сводит конечности. Чертов ров наполняется из горных рек. Нужно выбираться как можно скорее, пока не окоченели. Луна использует подводный поток и нас буквально тащит по тоннелю. Удары о стены смягчает броня, а демоном я стараюсь защищать свою тушку. Он бежит по дну со мной на руках, подпираемый в спину течением. Последний раз на сегодня моя камера выхватывает вид на дворец Гера. От верхних этажей поднимается столб дыма. Очень надеюсь, что пожар как следует разгуляется. Месть, да, я обещал устроить адскую войну. Считаю, что пока справляюсь. Сынка Гера убили и съели, дочку в заложницах подержали и психотравму нанесли, колдунью-эльфку насадили на рога, дворец подожгли. Хорошее начало крепкой вражды. Вы, Кара, еще с теплой сердечной вспоминать будете, гады. Все ведь только начинается. Глава 2. Ночь. Полная тревог. Скорость — это пройденное расстояние, поделенное на затраченное время. А еще скорость — это жизнь или смерть. Данную истину мы отлично понимали и, наверное, 2-километровый путь через тоннель канализации одолели за рекордные минут 10. Благо течение буквально несло нас, но и эти минуты казались вечностью. Подгоняли нас не безжалостные венаторы или бьерские воины, а кое-что другое. С огромным облегчением мы вырвались из тоннеля. Он вывел за пределы города к речке. Первым из мрака выскочил демон со мной и бывший Аргаила на руках. Вслед дерганной походкой едва поспевала Луна. Я осмотрелся. Вокруг реки ютились хижины, Какие-то женщины стирали одежду, а на воде качалось несколько лодок и небольшая ладья со спущенным парусом. Мы тут же бросились к речному судну. Завидев нас, четверо северян попытались оттолкнуться веслами от мелководья, но луна зачаровала воду под ладьей. В итоге речное судно понесло прямо к нам. Тогда мужчина попрыгал за борт и, поднимая брызги, помчались на утек. Мы оказались в ладье. Демон оттолкнулся и, следуя моим приказам, погреб прочь от города. Холод. Никогда бы не подумал, что мое тело физически способно настолько замерзнуть. 10 минут в проточной воде из горных рек, казалось, вытянули тепло до самой последней капли. Луна передо мной тряслась так, что едва не падала за борт в попытках снять кольчугу. Я старался ей помочь, но руки почти не слушались. Зубы стучали, а все тело било дрожь. «Быстрее!» — подгонял я ведьму. «Быстрее и поможешь мне!» «Я пытаюсь», — с трудом ответила полукровка, тряся головой словно игрушка собака на панели автомобиля, когда он заезжает на сельские колдобины. Наконец общими усилиями мы бросили кольчугу на дно ладьи, затем стянули с ведьмы рубаху, которую она забрала у стражника. С штанами и сапогами она управилась сама, пока я держал ее за плечо. Темная блестящая кожа ведьмы покрылась мурашками, угольно-черные соски, наверное, закаменели, но мне сейчас было совсем не до этого. Быстрее. Сейчас, элемент за элементом железные пластины с бронзовыми вставками падали с меня. Наконец удалось избавиться от субармалиса, напитавшегося водой потяжелевшего раза в 3. Никогда не чувствовал себя настолько тепло, будучи голым. Ветра почти не было и, казалось, что летний воздух жаркий, как из сауны. Проклятый Бьерторн с каждой секундой удалялся. Я рассмеялся. Давно не чувствовал себя таким живым. Ощущение, будто мы не из темницы сбежали, а как минимум пол севера захватили. Я повернулся в сторону Бьерторна, демонстрируя средний палец. Луна тоже показала некий жест с явным половым намеком. Несколько секунд мы стояли и смотрели сначала на дым, поднимавшийся над городом, потом друг на друга. Ведьма была чуть пониже меня. Клубок мускулов и жил под кофейного оттенка кожей, местами сеченной шрамами и пятнами примитивных татуировок. Что-то не совсем обычное мерещилось мне в ней. Не то, чтобы по жизни я видел много голых негритянок, но кожа была слишком гладкой. Нет родинок, почти нет волос, только на лобке несколько редких черточек и отсутствуют мелкие морщинки. Кожа вроде человеческая, но чем-то похожа на шкуру морского зверя типа дельфина или касатки. Был заметен свежий шрам от проникающего удара копьем. Наконечник не задел грудную клетку, пройдя из нижней части спины в живот. «Это кто тебя?» — указала она на рисунок ожогов, занимавших изрядную часть моего тела. «Ты, я знала», — злорадно усмехнулась колдунья. Второй ее человеческий глаз уже пришел в норму. Ни отека, ни фингала, только ссадины и кровоизлияние наполовину белка. Из-за него оба ее глаза стали похожи друг на друга. «А это у тебя что?» — указал я на темные полосы или какие-то тонкие складки, идущие сбоку вдоль ребер, чтобы дышать в воде. «Ну, как у рыб, ты что ли говоришь со мной по-имперски?» — вдруг догадался я, понимая, что она долго подбирает слова. «А как еще?» — огрызнулась полукровка, скрестив руки на груди второго или второго с половиной размера. «Да как угодно, я понимаю все языки, даже не замечаю разницы. А слышишь ты меня на языке, которым сама ко мне обратилась? Понимаешь меня, сейчас?» — с недоверием хмурясь спросила она. «Конечно», — спокойно ответил я. Она приоткрыла рот от удивления, обнажая острые не вполне человеческие зубы. «Мы сейчас говорим на языке какого-то племени с твоих остров», — догадался я. «Да, давно не слышала». Она смешно дернула головой и хлопнула себя по уху, вытрясая воду. «Так», — задумчиво произнес я, осматривая содержимое ладьи. «Им надо было чем-то прикрывать товар на случай дождя, как-то спать и так далее. Вижу». Я поднял скатку и отделял, пытаясь развязать тугие узлы. «Дай». Она легко расправилась с узлами и кинула мне одеяло из грубой шерсти. Я закутался, чувствуя, как материя царапает кожу. Стало чуть лучше, но все равно хотелось немедленно оказаться в сауне. Ведьма повязала одеяло вокруг пояса на манер юбки. «Поставлю парус и сяду на весла», — пояснила она. «Хоть согреюсь. Посмотри, есть ли тут еда». «Да, капитан», — усмехнулся я, насколько позволяло состояние. Вслед за коротким промежутком эйфории навалились усталость и слабость. Я начал шариться по ладье, выкидывая за борт бесполезные товары. По большей части ладья перевозила керамику и оленей рог. «Ну должен же быть у вас какой-то перекус. Проклятие. Со всей этой суетой я забыл про девушку. Она лежала на дне недалеко от мачты. Кажется, мы ее не довезем. Ладно, сырая одежда. Это снимем. Проблема в том, что из бока бывшей Аргаила торчала сломанная стрела. Луна, глянь. Можешь вынуть? Ведьма повернулась, глянув на меня красным глазом. С каждым движением весел на ее спине проявлялся рельефный узор мускулов. «Брось ее за борт», — скривилась ведьма. «Не хочет жить, так пусть сдохнет. Многие мужчины тут сохнут по еле ползающим размазням, а женщины вздыхают о смазливых мальчишках. Дурость. Если партнер не вернулся из леса, то его беда. Так в твоем племени заведено, так заведено у меня. Коли хотел жену помоложе, брал бы ту, с кем дрался. Она хоть смелая, это тоже была». Вздохнул я, щупая лоб девушки. Не выживет. Вот уж к гадалке не ходи. Она и так еле живой полускелет, несколько месяцев провалявшаяся в подземелье, а тут еще переохлаждение и рана. Кое-как стянул тряпье, ощущая смесь отвращения и жалости. Такое я видел разве что в интернете на картинках с безумными моделями-анорексичками. Кожа, кости и вспухшие вены. От груди почти ничего не осталось. Вдоль ребер шли красные пятна укусов. Клопы. Эти твари тянули из нее остатки жизни, пока она безвольной куклой валялась в подземной тюрьме. И стрела. Короткий обломок до струйка крови. Луна не будет ей заниматься из принципа. Падающего подтолкни, блин. И кто тебе в джунглях задарил томик Ницше? Что остается? Бросит за борт, перерезав горло гладием, а почему бы не попробовать кое-что другое? Я повернулся к крушителю, который меланхолично работал веслами, при этом осматривая округу внимательно, даже с неким любопытством. «Попробуй морфировать чужую плоть», — приказал я. Демон глянул на тельце девушки, откладывая весла и поднимаясь в полный рост. «Сидеть», — рыкнула на него Луна, но демон не обратил внимания. «Скажи ему, он нас перевернет». Я указал крушителю поднять девушку и положить себе на колени. Странное вышло зрелище. Заменить фон на темноту и готов мрачный фэнтези-арт. Морфируй ее плоть, вылечи рану, как себе лечил, но осторожно. Пускай силу медленно, лучше бы он греб, бросила полукровка, работая веслами. Спина ее уже успела высохнуть. Нас будут преследовать, обязательно будут, но мы неплохо так оторвались с этим пробегом через тоннель. Течение, регулярно подгоняемое способностями ведьмы, несло нас со скоростью 10-12 км. Теперь мы будем плыть без остановки, используя неутомимость демона. Спустя минут 10, отыскав немного сыра, вяленого мяса и пива, я обнаружил, что крушитель положил девушку на место, а наконечник стрелы валялся на днище кораблика. Демон снова вернулся к гребле. Отлично. Значит, морфировать чужую плоть несложно. То есть у нас есть отличный медик, хоть и без диплома. Как же я тогда ошибся? Не знаю, сколько километров мы проделали за остаток дня, но шли без остановки. Луна гребла еще час, несколько раз ускоряя судно магией, а потом таки укуталась плащом и поела. Впрочем, в отличие от меня, она плотно перекусила утром хорошим мясным блюдом. Темп нашего перемещения очень радовал. Может, отдельные гонцы Геара нас и опередят, но вряд ли выйдет послать вдогонку крупный отряд, достаточно быстрый, чтобы догнать нашу ладью. Сила и выносливость демона, морской опыт и магия Луны делали это судно речной версией летучего голландца. Думаю, мы надолго останемся в местных легендах. Огромный демон и полуголая чернокожая ведьма. При виде нас рыбаки, лодочники и прочий люд бежали прочь, прыгали за борт, бросая вещи. Ближе к вечеру мы вышли к широкой полноводной реке. «Так мы дойдем до Блафтерна», — заявила Луна. «Там можно захватить корабль. Если Геар успеет послать туда весть, а он успеет, то в Блафтерне нас будут ждать», — рассудил я. «Но пока придется идти по реке. Надо добраться до моря, а там вдоль побережья выйти к имперским землям, к моим легионам». И ночью ладья не прекращала движение. В отличие от крушителя, нам с Луной надо было спать. Развесив по бортам мокрую одежду, мы кое-как уместились почти спина к спине. Несмотря на холод, усталость, начинающуюся простуду и крайне неудобное ложе, заснул я быстро, но проспал недолго. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки не попадает в сектор чужие сны. Дальше лишь спокойное беспамятство путанных видений. Но вдруг меня захлестывает ощущение постороннего присутствия. Вместо обычных снов я вижу тревожные образы. Рушатся ледяные горы, обломки падают в море, лавины сходят с гор и сметают деревни, десятки тысяч воинов под бело-синими незнакомыми флагами в странной броне маршируют под грохот огромных барабанов. Затем отвратительное пробуждение. Сонный паралич сковал тело, а в левой ладони пульсирует холод. Прямо там, где когда-то находился артефакт призыва демона, и раздается голос: «Стратег, знаю, что слышишь меня, ведь тобой использован артефакт моей работы». Мои руки влили силу в его контуры и замкнули токи небесного огня. «Выбирая могущество, ты выбрал правильно. Это лишь первый шаг из 10 000, но он определит твою дальнейшую судьбу, врагов и союзников. Мы найдем тебя даже в глуши Дикого Севера». Паралич неожиданно отпустил, и я дернулся, теряя равновесие и сдвигая Луну к борту. Она недовольно зашипела. «Хочешь за борт?» — со мной говорил Шаннасел. «Возможно, не он, а какой-нибудь его магистр, но согласитесь, так звучит круче». «Лжешь», — выразила глубокие сомнения ведьма. Учитывая ее шипящий выговор, это звучало как «лжешь». «Нужны доказательства моей связи с магами гробницы», — усмехнулся я. «Как думаешь, карманные демоны выходят в стандартную экипировку имперских стратегов?» «К сожалению, нет. Давай спать», — раздраженно вздохнула она, не зная, что возразить на мои аргументы. Попытка уснуть номер два далась она с некоторым трудом. Слишком уж неожиданно быстро случился мой контакт с гробницей. Я понимал, что рано или поздно они со мной свяжутся, но такого не предполагал. Значит, какая-то часть артефакта еще осталась в моем теле. Возможно, именно она дает мне полный контроль над демоном. Но не дает ли она же Шаннасалу контроль надо мной? Вот аудиосообщение скинул. На этом его полномочия все. Сейчас бы с Азардом поговорить. Это все потом. Сейчас надо спать и набираться сил. Кто знает, когда за ними таки придут люди Гера. А что придут, это сомнений нет. Вопрос только каким числом и в какой силе. Сиданис, венаторы, шагдинцы, а еще вилвигры. Сколько штатных эльфов на службе у вождя? Все потом. Спать. Спать вопреки паранойи и холоду. Я иду по темному дому, хотя почти не различаю дороги. Вокруг обломки мебели. Снизу из сада доносятся голоса и треск ломающегося дерева. Легионеры жгут костер. Это домотны. Я поднимаюсь в спальню. Там, на удивление, все практически цело. Единственная тусклая свеча горит посреди изящной тумбы. Дрожащий огонек множится зеркалами, создавая эффект чего-то сокровенного. И на какое-то время мне кажется, что я сейчас почувствую знакомый аромат духов, и хотя бы во сне. Она не придет. Даже не оборачиваюсь на голос. Слишком хорошо мне запомнились его чуть хриплые нотки с оттенком безумия. «Она не придет, а ты не уйдешь?» — спрашиваю я, чувствуя, как руки Лав ложатся мне на плечи. «Я могу быть сразу много где», — отвечает чудовище. «В порченных земелях, в далеких лесах, на кладбище под Невом. Кусочек найдется и для твоих снов. Ты когда-нибудь смотрел в детстве, как жук пытается выбраться из паутины, как подбирается к нему на тонких лапках ужасная смерть? Захватывающее зрелище. Намекаешь, что я этот жук? Возможно. Или же ты паук? Тут все может сложиться по-разному. Но одно неизменно. Ты, милый мой, в паутине, и нити затягиваются». От Лав пахло свежескошенной травой и немного кровью. Комната вокруг начала меняться. Очертания предметов расплывались, а множество огоньков сливались в один большой погребальный костер. «Мы ссорились, всякое бывало, но он мой сын», — жалобно вздохнул Гер. «Его близко». Посаженные глазки смотрели вниз, и он напоминал грустного бульдога. «Дейс, сжалься над душой бедного мальца. Подари ему в своих высоких чертогах новое тело взамен. Боги, что же эти звери с тобой сотворили?»